созерцание божественных вещей, справедливости самой по себе и вещей человеческих. Что же, а удивительно разве, по-твоему, если кто-нибудь, перейдя от божественных созерцаний к человеческому убожеству, выглядит неважно и кажется крайне смешным? Зрение еще не привыкло, а между тем, прежде чем он привыкнет к окружающему мраку, его заставляют выступать на суде или еще где-нибудь и сражаться по поводу теней справедливости или изображений, отбрасывающих эти тени, так что приходится спорить о них в том духе, как это воспринимают люди, никогда не видавшие самую справедливость. Да, в этом нет ничего удивительного. Всякий, кто соображает, вспомнил бы, что есть два рода нарушения зрения, то есть оно нарушается по двум причинам. Либо когда переходит из света в темноту, либо из темноты на свет. То же самое происходит и с душой. Это можно понять, видя, как иногда душа находится в замешательстве и не способна что-либо разглядеть. Вместо того, чтобы бессмысленно смеяться, лучше понаблюдать, пришла ли эта душа из более светлой жизни и потому с непривычки омрачилась, или же наоборот, перейдя от полного невежества к светлой жизни, она ослеплена ярким сиянием. Такое ее состояние и такую жизнь можно счесть блаженством, той же первой посочувствовать. Если же при взгляде на нее кого-то все-таки разбирает смех, пусть он меньше смеется над ней, чем над той, что явилась сверху из света. Ты очень правильно говоришь. Раз это верно, вот как должны мы думать об этих душах. Просвещенность – это совсем не то, что утверждают о ней некоторые лица, заявляющие, будто в душе у человека нет знания, и они его туда вкладывают, вроде того, как вложили бы в слепые глаза зрение. Верно, они так утверждают. А это наше рассуждение показывает, что у каждого в душе есть такая способность. Есть у души и орудие, помогающее каждому обучиться. Но как глазу невозможно повернуться от мрака к свету, иначе чем вместе со всем телом, так же нужно отвратиться всей душой от всего становящегося. Тогда способность человека к познанию сможет выдержать созерцание бытия и того, что в нем всего ярче. А это, как мы утверждаем, и есть благо. Не правда ли? Да. Искусство обращения человека к созерцанию идей. Эйдосов. Как раз здесь и могло бы проявиться искусство обращения. Каким образом всего легче и действеннее можно обратить человека? Это вовсе не значит вложить в него способность видеть. Она у него уже имеется, но неверно направлена, и он смотрит не туда, куда надо. Вот здесь-то и надо приложить силы. Видимо, так. Некоторые положительные свойства, относимые к душе, очень близки, пожалуй, к таким же свойствам тела. В самом деле, у человека сперва их может и не быть, они развиваются позднее путем упражнения и входят в привычку. Но способность понимания, как видно, гораздо более божественного происхождения. Она никогда не теряет свои силы, но в зависимости от направленности, бывает то полезной и пригодной, то непригодной и даже вредной. Разве ты не замечал у тех, кого называют хотя и дурными людьми, но умными, как проницательна их душонка и как они насквозь видят то, что им надо. Значит, зрение у них неплохое, но оно вынуждено служить их порочности, и чем острее они видят, тем больше совершают зла. Конечно, я это замечал. Однако, если сразу же, еще в детстве, пресечь природные наклонности такой натуры, которые, словно свинцовые грузила, влекут ее к обжорству и различным другим наслаждениям и направляют взор души вниз, то, освободившись от всего этого, душа обратилась бы к истине, и те же самые люди стали бы различать там все так же остро, как теперь в том, на что направлен их взор. Это естественно. Роль этого искусства в управлении государством. Что же, а разве естественно и неизбежно не вытекает из сказанного раньше следующее? Для управления государством не годятся как люди непросвещенные и несведущие в истине, так и те, кому всю жизнь предоставлено заниматься самоусовершенствованием. Первые, потому что в их жизни нет единой цели, стремясь к которой они должны были бы действовать, что бы они ни совершали в частной или общественной жизни. А вторые, потому что по доброй воле они не станут действовать, полагая, что уже при жизни переселились на острова блаженных. Это верно. Раз мы основатели государства, нашим делом будет заставлять лучшие натуры учиться тому познанию, которое мы раньше назвали самым высоким, то есть умению видеть благо и совершать к нему восхождение. Но когда, высоко поднявшись, они в достаточной мере его узрят, мы не позволим им того, что в наше время им разрешается. Что ты имеешь в виду? Мы не позволим им оставаться там, на вершине, из нежелания спуститься снова к тем узникам, и худо ли, бедно ли, они должны будут разделить с ними труды их и почести. Выходит, мы будем несправедливы к этим выдающимся людям, и из-за нас они будут жить хуже, чем могли бы. Ты опять забыл, мой друг, что закон ставит своей целью не благоденствие одного какого-нибудь слоя населения, но благо всего государства. То убеждением, то силой обеспечивает он сплоченность всех граждан, делая так, чтобы они были друг другу взаимно полезны в той мере, в какой они вообще могут быть полезны для всего общества. Выдающихся людей он включает в государство не для того, чтобы предоставить им возможность уклоняться куда кто хочет, но чтобы самому пользоваться ими для укрепления государства. Правда, я позабыл об этом. Заметь, Главкон, что мы не будем несправедливы к тем, кто становится у нас философами. Напротив, мы предъявим к ним лишь справедливое требование, заставляя их заботиться о других и стоять на страже их интересов. Мы скажем им так. Во всех других государствах люди, обратившиеся к философии, вправе не принимать участие в государственных делах, потому что люди сделались такими сами собой, вопреки государственному строю. А то, что вырастает само собой, никому не обязано своим питанием и не должно стремиться возместить расходы. А вас родили мы для вас же самих и для остальных граждан, подобно тому, как у пчел среди их роя бывают вожди и цари. Вы воспитаны лучше и совершеннее, чем те философы, и более их способны заниматься и тем, и другим. Поэтому вы должны, каждый в свой черед, спускаться в обитель прочих людей и привыкать созерцать темные стороны жизни. Привыкнув, вы в тысячу раз лучше, чем живущие там, разглядите и распознаете, что представляет собой каждая тень и образ чего она есть, так как вы уже раньше лицезрели правду относительно всего прекрасного, справедливого и доброго. Тогда государство будет у нас с вами устроено уже наяву, а не во сне, как это происходит сейчас в большинстве государств, где идут междоусобные войны и призрачные сражения за власть, будто это какое-то великое благо. По правде же дело обстоит вот как. Где всего менее стремятся к власти те, кому предстоит править, там государство управляется лучше всего и распри отсутствует полностью. Совсем иначе бывает в государстве, где правящие настроены противоположным образом. Безусловно. А ты не думаешь, что наши питомцы, слыша это, выйдут из нашего повиновения и не пожелают трудиться каждый в свой черед вместе с гражданами, а предпочтут все время пребывать друг с другом в области чистого бытия? Этого не может быть, потому что мы обращаемся к людям справедливым с нашим справедливым требованием. Но во всяком случае, каждый из них пойдет управлять только потому, что это необходимо. В полную противоположность современным правителям в любом государстве. Так уж обстоит дело, дорогой мой. Если ты найдешь для тех, кому предстоит править, лучший образ жизни, чем обладание властью, тогда у тебя может осуществиться государство с хорошим государственным строем. Ведь только в таком государстве будут править те, кто на самом деле богат не золотом, а тем, чем должен быть богат счастливой, добродетельной и разумной жизнью. Если же бедные и неимущие добиваются доступа к общественным благам, рассчитывая урвать себе оттуда кусок, тогда не быть добру. Власть становится чем-то таким, что можно оспаривать, и подобного рода домашняя, внутренняя война губит и участвующих в ней, и остальных граждан. Совершенно верно. А можешь ты назвать какой-нибудь еще образ жизни, выражающий презрение государственным должностям, кроме того, что посвящен истинной философии? Клянусь Зевсом, нет. Однако не следует, чтобы к власти приходили те, кто прямо-таки в нее влюблен. А то с ними будут сражаться соперники в этой любви. Несомненно. Кого же иного заставишь ты встать на страже государства, как не тех, кто вполне сведущ в деле наилучшего государственного управления, а вместе с тем имеет и другие достоинства и ведет жизнь более добродетельную, чем государственные деятели? Никого. Хочешь? Рассмотрим, каким образом получаются такие люди и с помощью чего можно вывести их наверх, к свету, подобно тому, как по преданию некоторые поднялись из аида к богам. Очень хочу. Но ведь это не то же самое, что перевернуть черепок. Тут надо душу повернуть от некоего сумеречного дня к истинному дню бытия. Такое восхождение мы, верно, назовем стремлением к мудрости. Конечно. Не следует ли нам рассмотреть, какого рода познание способствует этому? Да, это надо сделать. Разделы наук, направленных на познание чистого бытия. Так какое же познание, Главкон, могло бы увлечь душу от становления к бытию? Но чуть только я задал этот вопрос, мне вот что пришло на ум. Разве мы не говорили, что будущие философы непременно должны в свои юные годы основательно знакомиться с военным делом? Говорили. Значит, то познание, которое мы ищем, должно дополняться еще и этим. То есть чем? Оно не должно быть бесполезным для воинов. Конечно, не должно, если только это возможно. Как мы уже говорили раньше, их воспитанию служат у нас гимнастические упражнения и мусическое искусство. Да, это у нас уже было. Между тем, гимнастика направлена на то, что может как возникать, так и исчезать. Ведь от нее зависит, прибавляется ли или убавляется крепость тела. Понятно. А ведь это совсем не то искомое познание. Нет, не то. Но, быть может, таково мусическое искусство, которое мы разобрали раньше. Но именно оно, если ты помнишь, сказал Главкон. Служило как бы противовесом гимнастике, ведь оно воспитывает нравы стражей. Гармония делает их уравновешенными, хоть и не сообщает им знания, а ритм сообщает их действиям последовательность. В речах их также оказываются родственны этим свойства мусического искусства, будь то в произведениях вымышленных или более близких к правде. Но познание, ведущего к тому благу, которое ты теперь ищешь, в мусическом искусстве нет вовсе. Как это удачно ты мне напомнил. Действительно, ничего такого в нем нет, как мы говорили. Но, милый Главкон, в чем могло бы оно содержаться? Ведь все искусства оказались грубоватыми. Конечно. Какое же еще остается познание, если отпадают и мусическое искусство, и гимнастика, и все остальные искусства? Погоди-ка, если кроме них мы уже ничем не располагаем, давай возьмем то, что распространяется на них всех. Что же это такое? Да то общее, чем пользуется любое искусство, а также рассудок и знание, то, что каждый человек должен узнать прежде всего. Что же это? Счет и число как один из разделов познания чистого бытия. Да пустяк. Надо различать, что такое 1, 2 и 3. В общем, я называю это числом и счетом. Разве не так обстоит дело, что любое искусство и знание вынуждено приобщаться к нему? Да, именно так. А военное дело? И для него это совершенно неизбежно. Призабавным же полководцам выставляет Агамемнона Паламет в трагедиях. Обратил ли ты внимание, что Паламет, изобретатель чисел, говорит там про себя, что это именно он распределил по отрядам войска под Элеоном, произвел подсчет кораблей и всего прочего, как будто до того они не были сосчитаны. Видно, Агамемнон не знал даже, сколько у него самого ног, раз он не умел считать. Каким уж там полководцем может он быть, по-твоему? нелепым, если только это действительно было так. Признаем ли мы необходимой для полководца эту науку, то есть чтобы он умел вычислять и считать? Это крайне необходимо, если он хочет хоть что-нибудь понимать в воинском деле, более того, если он вообще хочет быть человеком. Но замечаешь ли ты в этой науке то же, что и я? А именно? По своей природе она относится, пожалуй, к тому, что ведет человека к размышлению, то есть к тому, что мы с тобой ищем, но только никто не пользуется ею действительно как наукой, увлекающей нас к бытию. Что ты имеешь в виду? Попытаюсь объяснить свою мысль. Но как я для самого себя устанавливаю различие между тем, что ведет нас к предмету нашего обсуждения, а что нет, это ты посмотри вместе со мной, говоря прямо, с чем ты согласен, а с чем нет, чтобы мы могли таким образом яснее разглядеть, верны ли мои догадки. Так указывай же мне путь. Я указываю, а ты смотри. Кое-что в наших восприятиях не побуждает наше мышление к дальнейшему исследованию, потому что достаточно определяется самим ощущением. Но кое-что решительно требует такого исследования, поскольку ощущение не дает ничего надежного. Ясно, что ты говоришь о предметах, видных издалека, как бы в смутной дымке. Не очень-то ты схватил мою мысль. Но о чем же ты говоришь? Не побуждает к исследованию то, что не вызывает одновременно противоположного ощущения. А то, что вызывает такое ощущение, я считаю побуждающим к исследованию, поскольку ощущение обнаруживает одно нисколько не больше, чем другое ему противоположное. Все равно, относится ли это ощущение к предметам, находящимся вблизи или к далеким. Ты поймешь это яснее на следующем примере. Вот, скажем, три пальца. Мизинец, безымянный и средний. Ну да. Считай, что я говорю о них как о предметах, рассматриваемых вблизи, но обрати здесь внимание вот на что. На что же? Каждый из них одинаково является пальцем. В этом отношении между ними нет никакой разницы, все равно. Находится ли он с краю или посередине, белый ли он или черный, толстый или тонкий и так далее. Во всем этом душа большинства людей не бывает вынуждена обращаться к мышлению с вопросом. А что это, собственно, такое палец? Потому что зрение никогда не показывало ей, что палец одновременно есть и нечто противоположное пальцу. Конечно, не показывало. Так что здесь это, естественно, не побуждает к размышлению и не вызывает его. Естественно. Далее. А большую или меньшую величину пальцев разве можно в достаточной мере определить на глаз? И разве для зрения не безразлично, какой палец находится посередине, а какой с краю? А на ощупь можно ли в точности определить, толстый ли палец, тонкий ли, мягкий или жесткий? Да и остальные ощущения разве не слабо обнаруживают все это? С каждым из них не так ли бывает? Ощущение, назначенное определять жесткость, вынуждено приняться из определения мягкости и потому извещает душу, что одна и та же вещь ощущается им и как жесткая, и как мягкая. Да, так бывает. В подобных случаях душа, в свою очередь, недоумевает, что обозначено этим ощущением как жесткое, когда та же самая вещь названа им мягкой. То же самое и при ощущении легкого и тяжелого. Душа не понимает, легкая это вещь или тяжелая, если восприятие обозначает тяжелое как легкое, а легкое как тяжелое. Такие сообщения странны для души и нуждаются в рассмотрении. Рассуждение и размышление как путь познания чистого бытия. Естественно, что при таких обстоятельствах душа привлекает себе на помощь рассуждение и размышление и прежде всего пытается разобраться, об одном ли предмете или о двух разных предметах сообщает ей в том или ином случае ощущение. Как же иначе? И если выяснится, что это два предмета, то каждый из них окажется и иным, и одним и тем же. Да. Если каждый из них один, а вместе их два, то эти два будут в мышлении разделены, ибо если два не разделены, они мыслятся уже не как два, а как одно. Верно. Ведь зрение, утверждаем мы, воспринимает большое и малое не раздельно, а как нечто слитное. Не правда ли? Да. Для выяснения этого, мышление, в свою очередь, вынуждено рассмотреть большое и малое, но не в их слитности, а в их раздельности. Тут полная противоположность зрению. Это верно. Так вот, не из-за этого ли и возникает у нас прежде всего вопрос, что же это, собственно, такое, большое и малое? Именно из-за этого. И таким образом, одно мы называем умопостигаемым, а другое зримым. Совершенно верно. Так вот, как раз это я и пытаюсь теперь сказать. Кое-что побуждает рассудок к деятельности, а кое-что нет. То, что воздействует на ощущение одновременно со своей противоположностью, я определил как побуждающее, а что таким образом не воздействует, то и не будет мысль. Теперь я уже понял, и мне тоже кажется, что это так. Далее. К какому из этих двух разрядов относятся единица и число? Не соображу. А ты сделай вывод из сказанного ранее. Если нечто единичное достаточно хорошо постигается само по себе, будь то зрением, будь то каким-либо иным чувством, то не возникает стремления выяснить его сущность, как я это показал на примере с пальцем. Если же в нем постоянно обнаруживается и какая-то противоположность, так что оно оказывается единицей не более чем ее противоположностью, тогда требуется уже какое-либо суждение. В этом случае душа вынуждена недоумевать, искать, будоражить в самой себе мысль и задавать себе вопрос. Что же это такое единица сама по себе? Таким-то образом познание этой единицы вело бы и побуждало к созерцанию бытия. Созерцание тождественного. «Ну, конечно», — сказал Главкон, — «не меньше это наблюдается и в том случае, когда мы созерцаем тождественное. Одно и то же мы видим и как единое, и как бесконечное множество». Раз так бывает с единицей, не то же ли самое и со всяким числом вообще? — спросил я. «Как же иначе?» «Но ведь арифметика и счет целиком касаются числа». «Конечно». И оказывается, что как раз они-то и ведут к истине. Да к тому же превосходным образом. Значит, они принадлежат к тем познаниям, которые мы искали. Воину необходимо их усвоить для войскового строя, а философу – для постижения сущности всякий раз, как он вынырнет из области становящегося, иначе ему никогда не стать мыслителем. Это так. А ведь наш страж, он и воин. И философ. Так что же? Обращение души от становления к истинному бытию. Эта наука, Главкон, подходит для того, чтобы установить закон и убедить всех, кто собирается занять высшие должности в государстве, обратиться к искусству счета, причем заниматься им они должны будут не как попало, а до тех пор, пока не придут с помощью самого мышления к созерцанию природы чисел, не ради купли-продажи, о чем заботятся купцы и торговцы, но для военных целей и чтобы облегчить самой душе ее обращение от становления к истинному бытию. Прекрасно сказано! Действительно, теперь после разбора искусства счета я понимаю, как оно тонко и во многом полезно нам для нашей цели, если занимаются им ради познания, а не по-торгашески. А чем именно оно полезно? Да тем, о чем мы только что говорили. Оно усиленно влечет душу ввысь и заставляет рассуждать о числах самих по себе, ни в коем случае не допуская, чтобы кто-нибудь подменял их имеющими число видимыми и осязаемыми телами. Ты ведь знаешь, что те, кто силен в этой науке, осмеют и отвергнут попытку мысленно разделить самое единицу, но если ты все-таки ее раздробишь, они снова умножат части, боясь, как бы единица оказалась не единицей, а многими долями одного. Ты совершенно прав. Как ты думаешь, Главкон, если спросить их, достойнейшие люди, о каких числах вы рассуждаете? Не о тех ли, в которых единица действительно такова, какой вы ее считаете, то есть всякая единица равна всякой единице, ничуть от нее не отличается и не имеет в себе никаких частей. Как ты думаешь, что они ответят? Да, по-моему, что они говорят о таких числах, которые допустимо лишь мыслить, а иначе с ними никак нельзя обращаться. Вот ты и видишь, мой друг, что нам и в самом деле необходима эта наука, раз оказывается, что она заставляет душу пользоваться самим мышлением ради самой истины. И как умело она это делает! Что же, приходилось ли тебе наблюдать, как люди с природными способностями к счету бывают восприимчивы, можно сказать, ко всем наукам? Даже все те, кто туго соображает, если они обучаются этому и упражняются, то хотя бы они не извлекали из этого для себя никакой иной пользы, все же становятся более восприимчивыми, чем были раньше. Да, это так. Право, я думаю, ты нелегко и немного найдешь таких предметов, которые представляли бы для обучающегося, даже усердного, больше трудностей, чем этот. Конечно, не найду. И ради всего этого нельзя оставлять в стороне такую науку. Напротив, именно с ее помощью надо воспитывать людей, имеющих прекрасные природные задатки. Я с тобой согласен. Стало быть, пусть это будет у нас первая наука. Рассмотрим же и вторую, связанную, впрочем, с первой. Подходит ли она нам? Какая именно? Или ты говоришь о геометрии? Да, именно. Геометрия. «Поскольку она применяется в военном деле, ясно, что подходит», — сказал Главкон. «При устройстве лагерей, занятии местностей, при стягивании и развертывании войск и разных других военных построениях, как во время сражения, так и в походах, конечно, скажется разница между знатоком геометрии и тем, кто ее не знает. Но для этого было бы достаточно какой-то незначительной части геометрии и счета». Надо, однако, рассмотреть преобладающую ее часть, имеющую более широкое применение. Направлена ли она к нашей цели? Помогает ли она нам созерцать идею блага? Да, помогает, отвечаем мы, душе человека обратиться к той области, в которой заключено величайшее блаженство бытия. А ведь это-то ей и должно увидеть любым способом. Ты прав. Значит, если геометрия заставляет созерцать бытие, она нам годится. Если же становление, тогда нет. Действительно, мы так утверждаем. Но кто хоть немного знает толк в геометрии, не будет оспаривать, что наука эта полностью противоположна тем словесным выражениям, которые в ходу у занимающихся ею. То есть? Они выражаются как-то очень забавно и принужденно. Словно они заняты практическим делом и имеют в виду интересы этого дела. Они употребляют выражения «построим четырехугольник», «проведем линию», «произведем наложение» и так далее. Все это так и сыплется из их уст. А между тем, это ведь наука, которой занимаются ради познания. Разумеется. Не оговорите ли нам еще вот что? А именно? Это наука, которой занимаются ради познания вечного бытия, а не того, что возникает и гибнет. Хорошая оговорка. Действительно, геометрия – это познание вечного бытия. Значит, милый мой, она влечет душу к истине и воздействует на философскую мысль, стремя ее ввысь, между тем, как теперь она у нас низменна, вопреки должному. Да, геометрия очень даже на это воздействует. Значит, надо по возможности строже предписать, чтобы граждане прекрасного города ни в коем случае не оставляли геометрию, ведь немаловажно даже побочное ее применение. Какое? То, о чем ты говорил, в военном деле, да, впрочем, и во всех науках, для лучшего их усвоения. Мы ведь знаем, какая бесконечная разница существует между человеком, причастным к геометрии, и непричастным. Бесконечная, клянусь Зевсом. Так примем это как второй предмет изучения для наших юношей. Примем. Астрономия. Что же, третьим предметом будет у нас астрономия, как по-твоему? По-моему, да, потому что внимательные наблюдения за сменой времен года, месяцев и лет пригодны не только для земледелия и мореплавания, но не меньше и для руководства военными действиями. Это у тебя приятная черта. Ты, видно, боишься, как бы большинству не показалось, будто ты предписываешь бесполезные науки. Между тем, вот что очень важно, хотя поверить этому трудно. В науках этих очищается и вновь оживает некое орудие души каждого человека, которое другие занятия губят и делают слепым, а между тем сохранить его в целости более ценно, чем иметь 1000 глаз. Ведь только при его помощи можно увидеть истину. Кто с этим согласен, тот решит, что ты говоришь удивительно хорошо. А кто этого никак не ощущает, тот, естественно, будет думать, будто ты несешь вздор, от которого, по их мнению, нет никакой пользы и нет в нем ничего заслуживающего упоминания. Так вот, ты сразу же учти, с каким из этих двух разрядов людей ты беседуешь. Или, может быть, ни с тем, ни с другим, но главным образом ради себя самого берешься ты за исследование. Но и тогда ты не должен иметь ничего против, если кто-нибудь другой сумеет извлечь из них для себя пользу. Чаще всего я люблю рассуждать вот так, посредством вопросов и ответов, но для самого себя. В таком случае дай задний ход, потому что мы сейчас неверно назначили следующий после геометрии предмет. В чем же мы ошиблись? После плоскостей мы взялись за объемные тела, находящиеся в движении, а надо бы раньше изучить их самих по себе, ведь правильнее было бы после второго измерения рассмотреть третье. Оно касается кубов и всего того, что имеет глубину. Это так, Сократ, но здесь, кажется, ничего еще не открыли. Причина тут двоякая. Нет такого государства, где наука эта была бы в почете, а исследуют ее слабо, так как она трудна. Исследователи нуждаются в руководителе, без него им не сделать открытий. Прежде всего, трудно ожидать, чтобы такой руководитель появился, а если даже он и появится, то при нынешнем положении вещей те, кто исследует эти вещи, не стали бы его слушать, так как они слишком высокого мнения о себе. Если бы все государство в целом уважало такие занятия и содействовало им, исследователи подчинились бы, и их непрерывные усиленные поиски раскрыли бы свойства изучаемого предмета. Ведь даже и теперь, когда большинство не оказывает почета этим занятиям и препятствует им, да и сами исследователи не отдают себе отчета в их полезности, они все же, вопреки всему этому, развиваются. Настолько они привлекательны. Поэтому неудивительно, что наука эта появилась на свет. Действительно, в ней очень много привлекательного. Но скажи мне яснее о том, что ты только что говорил. Изучение всего плоскостного ты отнес к геометрии? Да. А после нее ты взялся за астрономию, но потом отступился? Я так спешил поскорее все разобрать, что от этого все получилось медленнее. Далее по порядку шла наука об измерении глубины, но так как с ее изучением дело обстоит до смешного плохо, я перескочил через нее и после геометрии заговорил об астрономии, то есть о вращении тел, имеющих глубину. Ты правильно говоришь. Итак, четвертым предметом познания мы назовем астрономию. В настоящее время она как-то забыта, но она воспрянет, если ею займется государство. Естественно. Ты недавно упрекнул меня, Сократ, в том, что моя похвала астрономии была пошлой. Так вот, теперь я произнесу ей похвалу в твоем духе. Ведь, по-моему, всякому ясно, что она заставляет душу взирать ввысь и ведет ее туда, прочь от всего здешнего. Возможно, что всякому это ясно, кроме меня. Мне-то кажется, что это не так. А как же? Если заниматься астрономией таким образом, как те, кто возводит ее до степени философии, то она даже слишком обращает наши взоры вниз. Что ты имеешь в виду? Великолепно ты, по-моему, сам для себя решил, что такое наука о вышнем. Пожалуй, ты еще скажешь, будто если кто-нибудь, запрокинув голову, разглядывает узоры на потолке и при этом кое-что распознает, то он видит это при помощи мышления, а не глазами. Возможно, ты думаешь правильно. Я-то ведь простоват и потому не могу считать, что взирать ввысь нашу душу заставляет какая-либо наука, кроме той, что изучает бытие и незримое. Глядит ли кто, разинув рот вверх или же прищурившись вниз, когда пытается с помощью ощущений что-либо распознать, все равно, утверждаю я, он никогда этого не постигнет, потому что для подобного рода вещей не существует познания, и душа человека при этом смотрит не вверх, а вниз, хотя бы он даже лежал навзничь на земле или плыл по морю на спине. «Да, по делу мне досталось, ты прав. Но как, по-твоему, следует изучать астрономию, в отличие от того, что делают теперь? В чем польза ее изучения для нашей цели?» «А вот как! Эти узоры на небе, украшающие область видимого, надо признать самыми прекрасными и совершенными из подобного рода вещей, но все же они сильно уступают вещам истинным с их перемещениями друг относительно друга, происходящими с подлинными быстротой и медленностью, согласно истинному числу и во всевозможных истинных формах, причем перемещается все содержимое. Это постигается разумом и рассудком, но не зрением. Или, по-твоему, именно им?» «Ни в коем случае». «Значит, небесным узором надо пользоваться как пособием для изучения подлинного бытия, подобно тому, как если бы нам подвернулись чертежи Дедала или какого-нибудь иного мастера, либо художника, отлично и старательно вычерченные. Кто сведущ в геометрии, тот, взглянув на них, нашел бы прекрасным их выполнение. Но было бы смешно их всерьез рассматривать как источник истинного познания равенства, удвоения или каких-либо иных отношений». «Еще бы не смешно!» «А разве, по-твоему, не был бы убежден в этом и подлинный астроном, глядя на круговращение звезд? Он нашел бы, что все это устроено как нельзя более прекрасно, ведь так создал Демиург и небо, и все, что на небе. Соотношение ночи и дня, их отношение к месяцу, а месяц к году, звезд ко всему этому и друг к другу. Но он, конечно, будет считать нелепым того человека, который полагает, что все это всегда происходит одинаково и ни в чем не бывает никаких отклонений, причем всячески старается добиться здесь истины, между тем, как небесные светила имеют тело и воспринимаются с помощью зрения». «Я согласен с твоими доводами». «Значит, мы будем изучать астрономию так же, как геометрию, с применением общих положений, а то, что на небе, оставим в стороне, раз мы хотим действительно освоить астрономию и использовать еще неиспользованное разумное по своей природе начало нашей души». «Ты намного осложняешь задачу астрономии в сравнении с тем, как ее теперь изучают». «Я думаю, что и остальные наши предписания будут в таком же роде, если от нас, как от законодателей, ожидается какой-либо толк. Но можешь ли ты напомнить еще о какой-нибудь из подходящих наук?» «Сейчас так сразу не могу». «Я думаю, что движение бывает не одного вида, а нескольких. Указать все их сумеет, быть может, знаток, но и нам представляются два вида». «Какие же?» «Кроме указанного, еще и другой, ему соответствующий». «Какой же это?» Музыка. «Пожалуй, как глаза наши устремлены к астрономии, так уши к движению стройных созвучий. Эти две науки, словно родные сестры, по крайней мере так утверждают пифагорейцы, и мы с тобой, Главкон, согласимся с ними. Поступим мы так». «Непременно». «Предмет этот сложный, поэтому мы расспросим их, как они все это объясняют, может быть, они и еще кое-что добавят. Но что бы там ни было, мы будем настаивать на своем». «А именно?» «Те, кого мы воспитываем, пусть даже не пытаются изучать что-нибудь несовершенное и направленное не к той цели, которой всегда должно быть направлено все, как мы только что говорили по поводу астрономии. Разве ты не знаешь, что и в отношении гармонии повторяется та же ошибка? Так же, как астрономы, люди трудятся там бесплодно. Они измеряют и сравнивают воспринимаемые на слух созвучия и звуки». «Клянусь богами, у них это выходит забавно. Что-то они называют уплотнением и настораживают уши, словно ловят звуки голоса из соседнего дома. Одни говорят, что различают какой-то отзвук посреди, между двумя звуками, и что как раз тут находится наименьший промежуток, который надо взять за основу для измерений. Другие спорят с ними, уверяя, что здесь нет разницы в звуках, но и те, и другие ценят уши выше ума». «Ты говоришь о тех добрых людях, что не дают струнам покоя и подвергают их пытке, накручивая наколки. Чтобы не затягивать все это, говоря об ударах плектром, о том, как винят струны, отвергают их или кичатся ими, я прерву изображение и скажу, что имел в виду ответы не этих людей, а пифагорейцев, которых мы только что решили расспросить о гармонии. Ведь они поступают совершенно так же, как астрономы. Они ищут числа, воспринимаемых на слух созвучиях, но не поднимаются до рассмотрения общих вопросов и не выясняют, какие числа созвучны, а какие нет и почему. Чудесное это было бы дело, то, о чем ты говоришь. Да, действительно, полезное для исследования красоты и блага, иначе бесполезно стараться. Безусловно. Диалектический метод. Я, по крайней мере, думаю, что если изучение всех разобранных нами предметов доходит до установления их общности и родства и приводит к выводу относительно того, в каком именно отношении они друг к другу близки, то оно будет способствовать достижению поставленной нами цели, так что труд этот окажется не бесполезным. В противном же случае он бесполезен. Мне тоже так сдается. Но ты говоришь об очень сложном деле, Сократ. Ты разумеешь вводную часть или что-нибудь другое? Разве мы не знаем, что все это лишь вступление к тому напеву, который надо усвоить? Ведь не считаешь же ты, что кто в этом силен, тот и искусный диалектик? Конечно нет, клянусь Зевсом. Разве что очень немногие из тех, кого я встречал. А кто не в состоянии привести разумный довод или его воспринять, тот никогда не будет знать ничего из необходимых, по нашему мнению, знаний. Да, не иначе. Так вот, Главкон, это и есть тот самый напев, который выводит диалектика. Он умопостигаем, а между тем зрительная способность хотела бы его воспроизвести, но ведь ее попытки что-либо разглядеть обращены, как мы говорили, лишь на животных как таковых, на звезды как таковые, наконец, на солнце как таковое. Когда же кто-нибудь делает попытку рассуждать, он, минуя ощущения посредством одного лишь разума, устремляется к сущности любого предмета и не отступает, пока при помощи самого мышления не постигнет сущности блага. Так он оказывается на самой вершине умопостигаемого, подобно тому, как другой взошел на вершину зримого. Совершенно верно! Так что же, не назовешь ли ты этот путь диалектическим? И дальше. Это будет освобождением от оков, поворотом от теней к образам и свету, подъемом из подземелья к солнцу. Если же и тогда будет невозможно глядеть на живые существа, растения и на солнце, все же лучше смотреть на божественное отражение в воде и на тени сущего, чем на тени образов, созданные источником света, который сам не более как тень в сравнении с солнцем. Взятое в целом занятие теми науками, о которых мы говорили, дает эту возможность и ведет прекраснейшее начало нашей души ввысь к созерцанию самого совершенного в существующем, подобно тому, как в первом случае самое отчетливое из ощущений, свойственных нашему телу, направлено на самое яркое в телесной и зримой области. Я допускаю, что это так, хотя допустить это мне кажется очень трудным. С другой стороны, трудно это и не принять. Впрочем, ведь не только сейчас об этом речь, придется еще не раз к этому возвращаться. Допустив, что дело обстоит так, как сейчас было сказано, давай перейдем к самому напеву и разберем его таким образом, как мы разбирали это вступление. Скажи, чем отличается эта способность рассуждать, из каких видов она состоит и каковы ведущие к ней пути? Они, видимо, приводят к цели, достижение которой было бы словно отдохновением для путника и завершением его странствий. Милый мой Главкон, у тебя пока еще не хватит сил следовать за мной, хотя с моей стороны нет недостатка в готовности. А ведь ты увидел бы уже не образ того, о чем мы говорим, а самую истину, по крайней мере, как она мне представляется. Действительно ли так обстоит или нет, на это не стоит пока напирать. Но вот увидеть нечто подобное непременно надо. На этом следует настаивать, не так ли? И что же дальше? Надо настаивать и на том, что только способность рассуждать может показать это человеку, сведущему в разобранных нами теперь науках, иначе же это никак невозможно. Стоит утверждать и это. Никто не докажет нам, будто можно сделать попытку каким-нибудь иным путем последовательно охватить все, то есть сущность любой вещи, ведь все другие способы исследования либо имеют отношение к человеческим мнениям и вожделениям, либо направлены на возникновение и сочетание вещей, или же целиком на поддержание того, что растет и сочетается. Что касается остальных наук, которые, как мы говорили, пытаются постичь хоть что-нибудь из бытия, речь идет о геометрии и тех науках, которые следуют за ней, то им всего лишь снится бытие, а наяву им невозможно его увидеть, пока они, пользуясь своими предположениями, будут сохранять их незыблемыми и не отдавать себе в них отчета. У кого началом служит то, чего он не знает, а заключение и середина состоят из того, что нельзя сплести воедино, может ли подобного рода несогласованность когда-либо стать знанием? Никогда. Значит, в этом отношении один лишь диалектический метод придерживается правильного пути. Отбрасывая предположение, он подходит к первоначалу с целью его обосновать. Он потихоньку высвобождает, словно из какой-то варварской грязи, зарывшийся туда взор нашей души, и направляет его ввысь, пользуясь в качестве помощников и попутчиков теми искусствами, которые мы разобрали. По привычке, мы не раз называли их науками, но тут требовалось бы другое название, потому что приемы их не столь очевидны, как наука, хотя и более отчетливы, чем мнение. А сам рассудок мы уже определили прежде. Впрочем, по-моему, нечего спорить о названии, когда предмет рассмотрения столь значителен, как сейчас у нас. Да, не стоит. Лишь бы только название ясно выражало, что под ним подразумевается, и этого нам ведь будет достаточно? Да, достаточно.